Работа с парусами при крутом бильде-винде и в сильный ветер являлась самой сложной, но и самой интересной из всех. Митя не участвовал в гонках, у него редко возникала необходимость выгадывать лишние мили. Но когда все же приходилось спешить, он получал удовольствие от работы и всегда сравнивал ее с настройкой гитары. На испанской пятиструнной гитаре играл малыш Тек, вернее пытался играть. Он часто настраивал и перестраивал гитару, повинуясь какому-то внутреннему ощущению. Потом перебирал струны, то по одной, то несколько разом. Примерно так же команда действовала шкотами, фалами и другими снастями. Корабелы эскимальта отдавали должное механизации выпускаемых шхун. Управлять каждым из основных парусов с помощью системы блоков, лебедок и стопоров мог всего один человек, причем с одного места. Лебедки стояли рядком под мачтой, точно колки гитары на грифе. По небольшой лебедке отводилась под гордели дирекфал, которые поднимали и растягивали парус. Хотя ставили и грот, и фок обычно вручную всей командой, так выходило быстрее. Одна лебедка управляла гикошкотом, и еще одна была рифовой. Следовало выставить каждый парус так, чтобы создать наилучшие для каждого ветра и курса прогиб полотна, или горб, как его еще называли. При сильном ветре и в крутой бильде-винд горб следовало расположить ближе к задней шкаторине, а прогиб уменьшить важно было и подобрать наиболее подходящий случаю поворот полотна. Гафель и гик смотрели в разные стороны, образуя при условном взгляде сверху острый угол, а парус как бы закручивался между ними. Опять же, при выбранном курсе такой изгиб следовало сделать поменьше. Добиться всего этого было не так-то просто. Огромные паруса словно жили собственной жизнью. Измерить мельчайшую прибавку в скорости, ради чего все и затевалось, Митя не мог. Бросать лак в таком деле бессмысленно. Поэтому он подчинялся собственным чувствам. Пока команда, подчиняясь его приказам, манипулировала снастями, сам он прислушивался к ощущениям, следил за поведением шхуны, смотрел за борт на пену и обтекающую корпус струю воды, на горизонт, на вымпел, и, конечно, на паруса. Получить совершенную форму паруса долго не удавалось. «Сарапул, достань кадила», — распорядился Митя. Кто впервые додумался до такого простого способа отслеживать набегающий поток воздуха, история умалчивает. В морском училище среди курсантов ходила басня, будто Растрига, когда возвращался из Бенгалии, любил тяпнуть, а в подпитии всякий раз забирался на бушприт и размахивал кадилом, то ли задабривая морских богов, то ли проклиная небесных. И вот, внимательный шкипер приметил, как дым огибает парус, и за долгое плавание из Индии, сделал определенные выводы. Так или иначе, этот способ время от времени использовали, особенно на хлебных или сахарных гонках, когда даже несколько футов скорости складывались за недели пути во вполне весомые мили преимущества. Но в теории идеально настроенный парус мог прибавить и узел, и два. Разумеется, морское кадило не являлось предметом культа или искусства. Его не украшали самоцветами, а заправляли отнюдь не ладаном. Чаще всего использовали пустую консервную банку, а набивали смесью селитры какого-нибудь топлива, сахара или даже просто ненужной ветоши. Такое приспособление имелось и на Низевае. Сарапул запалил содержимое банки и прикрепил ее к концу фукштока, каким измеряли глубину в заливах и устьях. Затем он начал как бы окуривать шхуну, то поднимая шест, то опуская его. Митя наблюдал за прядями дыма и отдавал распоряжения, а остальные подтягивали снасти на щелчок два храповика лебедки. Достижению совершенства мешал гик. Силой ветра его все время тянуло вверх, нарушая форму и перекручивая парус. На хлебных гонках капитаны испытывали разные способы борьбы с этой напастью. Ставили косую подпорку между мачтой и серединой гика, или напротив трос, который тянул его к основанию мачты. Некоторые навешивали на гик большой груз, другие крепили к палубе блоки, через которые пропускали от нока особую снасть. Митя избегал лишних снастей, он из тень гута снял не в последнюю очередь ради того, чтобы убрать вместе с ней четыре веревки, которыми приходилось работать с топселем, а также две пары фордунов. Тем более, что тросов и веревок, как и парусины, оставалось в запасе все меньше, а топселем пользовались нечасто. Для оттягивания гика он использовал наиболее простую конструкцию, перехватывал дерево веревкой и притягивал вниз, крепя к корме, к борту, крыше казенки там, где имелось достаточно уток или кофель планок. Решение выглядело не самым рациональным. Требовалось перевязывать снасть при малейшем изменении положения, зато при постоянном ветре это позволяло придать парусу нужную форму. Помимо прочего, крепление страховало гик от неожиданного заброса. Затем они занялись стакселем. С ним было проще, когда шкипер с помощником добились идеальной настройки, полосы дыма обтекали все три паруса с обеих сторон плотно, словно прилипая к поверхности. То, что и было нужно. Сарапул свернул лавочку, выбросив содержимое кадила за борт, а банку убрал до следующего раза. Кажется, они выжили из оснастки все, что могли, и теперь шли, как задумано. «Можем поставить топсель», — предложил Барахсанов. Митя поморщился. Он только что обдумывал постановку стеньги и решил, что дело того не стоит. Теоретически они могли наладить снасть, пусть это потребует времени, но разрушать хорошо работающую систему не хотелось. «Слишком много возни», — ответил Митя. «К тому же лишний парус внесет расстройство в только что отлаженные снасти. Тогда можно наладить помпу и намочить парус». Об этой уловке говорили в училище, но Митя ее никогда не использовал. Ему не хотелось утяжелять паруса. «А если их порвет напором, сдается, у нас в запасе больше не осталось никаких хитростей», — произнес Барахсанов. «У нас мало опыта, чтобы познать их все», — усмехнулся Митя. «На самом деле, если бы шхуна не обросла за время пути ракушкой и водорослями, они бы выиграли еще узел. Но хваленая краска с составом против морских тварей вымылась за полгода почти полностью, а последний раз они чистили днище на Нука-Хива. В теплых же водах твари набросились на дерево, точно акулы на брошенный кусок мяса. Команда привыкла к постоянному ходу галсами и крену градусов в 10-15. Теперь паруса и веревки натянулись, а крен увеличился примерно до 20 градусов. Хотя волны были пологими, каждая новая заставляла шхуну вздрагивать от удара. Вода пробивалась через шпигаты, заливая почти фут палубы вдоль левого борта, но дальше не расходилась, а так и журчала бесконечным ручьем. Волны давали чуть больше ветра на гребне, чуть больше скорости при скатывании с него и чуть придерживали шхуну при подъеме на следующую волну. На ход это почти не влияло, лишь паруса то напрягались, то ослабевали. Мите даже не приходилось подруливать. Они шли в полном напряжении, точно на хлебной гонке. До пересечения курсов двух шхун оставался около часа. Сейчас Митя испытывал истинное наслаждение, вроде того момента, когда он приобрел шхуну и получал корабельную крепость. Ощущение полета, открывающихся возможностей, предвкушение приключений, богатство известности. Противник был уже хорошо виден с палубы. Он поднял красно-желто-красный флаг, так что сомнений не оставалось. Испанцы гнались за беднягой-торговцем. Они, разумеется, увидели вторую шхуну, но курс не изменили. И вдруг его мысленный полет закончился ударом о землю. Послышался жуткий треск. Несколько люверсов передней шкаторины грота вырвало с мясом. Полотно принялось биться, как только что пойманная рыба. По какой-то причине не выдержал лектрос. Еще мгновение, и разрыв между первой и второй полками рифов начнет расти. Парус разорвет в клочья. Два рифа на гроте. «Взять!» Истошно, срываясь на фальцет, прокричал Митя. «Барахсанов, вот молодец!» Сообразил быстрее, чем шкипер закончил фразу, и быстро убрал самодельную снасть, что прижимала гик. Тек бросился к веревкам, освободил гордели и начал вращать рифовую лебедку. Дюжина быстрых оборотов, и парус опустился до первого ряда рифов, потом до второго. Поврежденная часть сложилась, улеглась на гик и более не угрожала разрывом. Пока малыш Тек подтягивал гордели и закреплял оба риф шкентеля, Барахсанов уже принялся вязать риф сизине, а Митя внимательно осматривал паруса, не возникло ли еще какой беды. Парусина выгорела, выветрилась, износилась за полтора года службы, из которых последние 6 месяцев пришлись на почти непрерывное плавание. Оснастку пора было менять. А где взять замену? Где взять деньги на новую парусину? Канаты. Злость на судьбинушку вытеснила на некоторое время все прочие мысли. Богатые владельцы обеспечивали корабли полным ассортиментом парусов. Несколько стакселей и кливеров, включая штормовые, запасной грот или фок, они на шхунах из Кимальта были одинаковыми, пара топселей, брифок, рингтейл, да вдобавок добрый резерв парусины нескольких номеров, из которого можно было выкроить при нужде что угодно. Нанизевая, весь запас состоял лишь из единственного топселя, второго кливера и штормового стакселя, да небольшого свертка ткани, годной больше на починку одежды. Митя постарался выглядеть спокойным, как и положено шкиперу. Передал штурвал Тику, а сам неспешно прошелся по шхуне, осматривая снасти и словно размышляя, как действовать дальше. Ему вдруг показалось, что скорость возросла, несмотря на сокращение площади грота. Митя слышал о таком эффекте, но сам не сталкивался с ним ни разу. Он попытался запомнить обстановку, их курс, ветер, высоту и направление движения волн, течение, как он знал по лоциям. Оно здесь двигалось ровно на запад. Когда-нибудь новое знание можно будет использовать. Глава 5. Бой. Порванный и зарифленный грот не давал Мите покоя. Он не только ограничивал маневренность, но мог подвести их в самый опасный момент. Что если ветер ослабнет? Что если ситуация изменится и Низеваю придется убегать от брига? Новый парус они наладить не успеют, да и нет его, запасного грота. А починка этого займет целый день, не меньше. И это если будет чем починять. Что у нас с запасной парусиной? На всякий случай спросил шкипер, хотя ответ знал и сам. Через нее муку просеивать можно, проворчал помощник. Можем уменьшить грот или пустить на латку топсель. Спешить не будем. Посмотрим. Чеснишин подумал, что на бриге скорее всего даже не заметили их проблемы с гротом. Мало того, их офицеры могут подумать, будто шкипер на Низевае достаточно опытен, раз так смело экспериментирует с парусами на остром галсе. Настроение у Мити вновь переменилось, теперь в нем внезапно взыграл исследователь. «А ну-ка, возьмите два рифа на фоке», — приказал он Пульке и Сарапулу. Те, уже без особой спешки проделали знакомые манипуляции с фоком. Скорость еще чуть-чуть возросла. В чем же причина? Подумав, Митя решил, что скорее всего дело в сносе, который уменьшился вместе с площадью парусов. При зарифленных парусах, кливер будет сильно мешать, если ты собираешься сменить галс, заметил Барахсанов. Пожалуй, согласился Чеснишин. А я собираюсь, не знаю, но если мы внезапно пойдем прямо на бриг, там утвердятся в мысли, что у нас военный корабль и чертова туча абордажной команды за баррикадой, в казенке и в трюме. А у них, в любом случае нам придется узнать это. Почему бы не сделать это теперь? Наглость горда берет. Потому что сейчас мы с подветра от них. Разница невелика, отмахнулся помощник. Мы все одно не сможем вести настоящий бой. Но если сейчас промедлим, начнем маневрировать, бриг успеет нагнать шхуну. А там или расстреляет ее из орудия, или возьмет на абордаж. И тогда все потеряет смысл. В словах помощника имелся резон. Если их задача просто отогнать преследователя от жертвы, то атака с подветра будет уместной. В конце концов, шхуна предназначена для встречных ветров. Подобный маневр опять же нарушал тактические принципы, но тактика никогда не являлась догмой. И есть еще одна деталь, добавил Барахсанов. Если мы пойдем на перерез сейчас, то паруса закроют от брига все, что происходит на нашей палубе. Пусть думают, что у нас тут целая армия. Хорошо, принял Митя решение. Готовимся к повороту. Займешься кливером, а после поворота встанешь у штурвала. Барахсанов пожал плечами и отправился на бак. Митя раздул фитиль и выпустил в небо ракету. Это было частью задуманной им игры. Тем временем пора было начинать маневр. Шхуна сперва увалилась под ветер и набрала скорость. Потом Барахсанов растравил кливер, обезветрив его, чтобы не мешал другим, а Митя осторожно начал выполнять повороты верштаг. Линию ветра Низевай благополучно прошел, Тек и Пулька переложили основные паруса, а Барахсанов передние. Постепенно шхуна встала на другой галс и вновь началась кропотливая работа по точной настройке снастей. Работая с парусами, команда бросала опасливые взгляды на брик и косые на убегающую от него шхуну. Не будут ли земляки любезны подыграть им, развернуться или хотя бы сбавить ход, выкатить пушку, приготовиться к бою? Все же из-за них Низевай шел сейчас на огромный риск. Но на удирающей шхуне даже не убавили парусов. Она стремительно шла прежним курсом и теперь удалялась от Низевая. «Узнаешь ее?» – спросил Митя. «Не-а», – покачал головой помощник. Теперь они шли прямо на бриг. Митя нацелился на левую скулу противника. Под таким углом корвет не мог дать бортовой залп без серьезного доворота, и только одно из носовых орудий могло бы стрелять. «Давайте-ка все на баррикаду», — приказал Митя. «И тащите туда все, что осталось, пока паруса закрывают нас от противника». Из-за увеличенного крена таскать вещи стало не слишком удобно. Матросы схватили что полегче. Дыры между бочками и сундуками закрыли мешками с ветошью и прочей мелочью. Ядро такая крепость не удержит, но этого и не нужно. Массивный нос шхуны примет на себя основной удар. А вот от пуль баррикада защитит, и подойти вплотную с пиками и клинками абордажной команде сразу не даст. Так что поначалу преимущество в перестрелке будет за экипажем шхуны, а затем шансов выиграть настоящий бой у них не имелось почти никаких. На каждого низевайца пришлось бы минимум по десятку человек вражеской команды. Даже многозарядных дробовиков не хватит, чтобы перестрелять всех, вздумая они пойти в атаку. Гранаты давали определенное преимущество. Митя видел, как взорвали одну такую на полигоне. Она могла проделать в палубе дыру в несколько футов, зажечь дерево или подпалить что-нибудь в трюме. Успех выглядел призрачным. Оставалось надеяться, что противник не предпримет массированную атаку при столкновении носами, а будет поджидать более удобного положения. Это даст им время. Барахсанов передал свой дробовик малышу Тику, но попросил взамен зарядить сигнальную пушку картечью. «Если что, я пальну вдоль палубы хотя бы разок». Помощнику предстояло до последнего стоять за штурвалом, и только когда корабли сцепятся намертво, он мог присоединиться к остальным, если к тому времени останется жив. «Нас не задень», — остерег Митя. «Ты все же надеешься их победить?» — спросил Барахсанов совершенно без страха. «Нет, я надеюсь, что они отвернут и уйдут во свояси, особенно если та шхуна все же сбавит ход и присоединится к веселью. А если нет, тогда мы должны быть готовы сражаться всерьез». В морском училище они разбирали бой между британской «Жемчужиной» и испанской «Санта-Моникой» во время одной из последних войн. На этом примере преподаватель объяснял важность маневра, цель которого — поставить противника под продольный огонь. Когда ядра одно за одним летят вдоль палубы, громя оснастку, калеча людей, внося хаос и насаждая страх, тот же преподаватель, а это был мистер Хобсон, один из старых англичан, пришедших из Ярмута на Палладе, объяснил, что для эскимальских шхун все это не имеет значения. В отличие от военных кораблей, которые строились в расчете на сражение с применением бортовых батарей крупного калибра, шхуна была больше уязвима именно с борта. Ее тонкую обшивку могло легко проломить даже небольшое ядро. С другой стороны, массивный нос эскимальдского проекта даже от серьезного удара сразу не пострадает. Их форпик, детище корабельной школы Виктории, представлял собой не столько помещение, сколько дикое переплетение балок и силовых элементов, своеобразная изнанка кажущейся простоты конструкции. Ядро может сломать один брус или два, и на этом его сила иссякнет. Что до мачты команды, уязвимых при продольном огне, то в атаке подобной нынешней все решалось в единственной стычке, и стало быть, рангоут с надстройками не являлись ключевым фактором риска, а небольшая команда укрылась за баррикадой. По-настоящему рисковал при пушечном залпе только Барахсанов, но и он не особо. Палуба брига находилась вровень с их палубой, а мистер Хобсон утверждал, что испанцы всегда берут прицел выше, предпочитая стрелять по рангоуту, а не по палубе. Итак, Митя собирался нарушить все тактические принципы, которые только знал. «Хорошо», — кивнул он, когда команда, за исключением помощника, собралась на носу. «После столкновения малыш выстрелит из первой коронады, следом мы с пулькой начнем палить из дробовиков. Малыш свой придержит и станет нас прикрывать, пока мы будем перезаряжать барабаны, а ты, Сарапул, подожжешь фитили и бросишь пару гранат, стараясь попасть под фок-мачту. А вторая пушка?» — спросил малыш. «Из нее шарахнем, когда и если они полезут на нашу палубу. Может, лучше перезарядите первую пушку?» — спросил малыш. «Не успеем. У каждой будет только один выстрел». Все их вооружение предназначалось, чтобы отбиваться от индейцев или островных дикарей, которые время от времени пытались атаковать европейские корабли на малых лодках. Выступление с такими силами против испанцев выглядело, как падение капли воды на раскаленную сковородку. «После столкновения мы сцепимся бушпритами и нас скорее всего развернет», — прикинул вслух Митя и, обозначив корабли ладонями, показал, как будет происходить сближение. «Если так, то они, возможно, захотят подождать, пока мы не сойдемся бортами, а дым от выстрелов понесет в нашу сторону. Пусть ждут, это даст нам время опустошить барабаны и перезарядить дробовики вновь. Тогда мы сами перескочим на их корабль и попытаемся наделать в нем дыр с помощью гранат. Если они посадят стрелков на Марсе, нам ничего не поможет», — подал голос Пулька. «Там мы их из дробовиков не достанем, а нас перестреляют, как зайцев. В этом случае нам и баррикада не слишком поможет, верно?» — возразил Митя. Из всей команды только Пулька успел понюхать пороха, да и то в юности, когда был морским служителем в одной из русских компаний против турок. Но и остальные держались неплохо. Все моряки в некотором смысле безумцы, а которые не безумцы, те фаталисты. Плавать по огромному пространству соленой воды за счет неверного ветра и опираясь лишь на сомнительную плавучесть судов, кого и чем это может привлечь? А в городах тепло и сухо, там друзья и женщины, вкусная еда и напитки. Деньги? Нет. В городе возможностей заработать куда больше. Можно, скажем, походить матросом на пароходике Аткинсонов. Отстоял вахту и домой, или сперва в кабак, а уж потом под бок к жене. По выходным на футбол, в ресторан. Милое дело, но нет. Тянет людей в море. Не просто в море, в океан. Было ли страшно самому Мите? Еще как. Он даже пожалел, что решил ввязаться в схватку. Но Митя по жизни следовал правилу, не останавливаться на полпути, иначе будет только хуже. Брик начал поворачиваться к ним левым бортом. Ради этого ему пришлось привестись к ветру, отчего скорость хода резко упала. Не зевай, тоже не спешил. Корабли сближались медленно. На шхуне бросили плавучий якорь, крикнул Барахсанов. Поздновато, пробурчал малыш Тёк. Едва он успел договорить, Брик выдал залп. Тонкие, как и у шхуны, борта позволяли наводить орудия под широким углом, а потому все пушки выстрелили практически одновременно, а звуки слились в единый гул. Дистанция была еще велика, около полумили. Большая часть ядер ушла в воду с недолетом, а несколько ядер ударили в правую скулу шхуны. Не зевай, вздрогнул, рыскнул в сторону, раздался треск дерева, звон якорной лебедки, а одна из бочек с солониной разлетелась, вызвав неподдельную радость Пульки и Сарапула. Рассол с кусками мяса выплеснула на палубу. «Ох, ты!» — выругался от штурвала Барахсанов. «Кого из вас?» «Сам он, похоже, не пострадал. Все целы», — ответил помощнику Митя. «Боюсь, у нас в нос утечь», — сказал малыш. «Ничего страшного. Трюм был защищен таранной переборкой. И даже если ее повредили, вода не скоро сможет полностью затопить трюм». «Ответим», — предложил Пулька, кивнул на Коронаду. «Далеко», — Митя вздохнул. «Жалко стаксель, порвут ведь в клочья». Поскольку они шли левым галсом, парус отчасти скрывал баррикаду и все, происходящее на палубе от взоров с брига, заставляя гадать, как относительно численности команды не зевая, так и об их намерениях. И хотя стаксель не мог защитить от пули или ядер, в его тени Митя чувствовал себя как-то спокойнее. Сам он вместе с остальной командой мог наблюдать за бригом через узкую клиновидную щель между нижней шкаториной и баррикадой. До столкновения оставалось минут пять, что теоретически позволяло корвету выполнить еще один залп. Вряд ли испанские орудийные расчеты работали быстрее. Зато этот второй залп они смогут произвести практически в упор, возможно, за миг до столкновения и абордажной атаки. Ожидание вражеского залпа оказалось весьма неприятным делом. Пулька крестился. Сарапул пытался очистить парусиновую куртку от прилипшей солонины. Малыш вроде бы сидел спокойно, но вдруг не выдержал, приподнялся и выстрелил из дробовика. «Прекрати», — осадил его Митя. Молодой индеец некоторое время смотрел на шкипера пылающим взглядом, потом кивнул. Провернул барабан до зарядного отверстия, выбил полуистлевшую гильзу, выбросив ее за борт, вставил недостающий патрон. Затем уселся спиной к баррикаде и прикрыл глаза. Но не прошло и минуты, как он вскочил вновь и стал наблюдать за противником. «Не суетись, лучше запусти еще одну ракету». С подветра малыш отбежал к свободному пространству между фоком и гротом и оттуда запустил сигнальную ракету. Не слишком яркая при дневном свете оранжевая звезда пошла под углом к горизонту. Возможно, сигнал заставит капитана брига задуматься. Хотя на это особо рассчитывать не приходилось. Многое зависело от действий неизвестной шхуны, на выручку которой они примчались. Она и правда проявила себя. С кормы выстрелила пушка, скорее всего трехфунтовая, зато не короткая, как у них. Ядро ушло в воду, подняв небольшой султанчик в полукабельтове от носа брига. Второго выстрела или каких-то еще действий не последовало. «Вот и вся помощь», — с досадой произнес малыш. «Зря мы отправились их спасать». «Может и зря», — согласился Митя. «А только со своими мы потом сами разберемся». На споры времени не осталось. Брик неожиданно начал поворачивать на прежний курс. «Неужели возобновляет преследование?» Бросив стычку с атакующей шхуной, выход из боя выглядел нелепо. Брик, однако, не встал на курс преследования, а увалился еще дальше под ветер. «Они поворачивают к нам правым бортом», — догадался Пулька. Он-то такие трюки видел в Средиземном море, пусть и смотрел на врага через орудийный порт Гандека. «Вот, дьявол!» — взревел Чеснишин. «Семен, право руля!» Он не столько испугался бортового залпа, сколько того, что, не получив полноценный ответ, на корвете поймут, что шхуна вооружена слабо, и тогда пиши пропало. В такой ситуации правильнее было бы продолжать сближение. Барахсанов все понял и поворачивал так, чтобы держать противника строго по курсу. Паруса, однако, были набиты слишком туго и при малейшем порыве ветра грозили положить шхуну на борт. «Надо бы приспустить шкоты», — произнес Митя. Малыш Тёк кивнул и отправился к парусам. С ним побежал Сарапул. Как раз в этот момент раздался еще один вражеский залп. На этот раз ядра прошли высоко над головой. Порвало одну пару грот вант, пострадал стаксель, грот, а из фок мачты на высоте выше человеческого роста выбило большой кусок дерева. Мачта, однако, устояла, а паруса отделались небольшими дырами. «Может, все же пальнуть?» – спросил Пулька. Митя наскоро оценил положение. Брик уходил дальше на подветренную сторону. Чтобы вернуться, ему потребуется время. «Пальни, только не забудь зарядить потом», – разрешил он, а сам побежал к штурвалу. Пулька быстро поправил коронаду и поднес фитиль. Орудие выстрелило. «Отставить травить шкоты!» — крикнул на ходу Митя. «Лево руля! Ложимся на прежний курс!» Выстрелило второе орудие. Митя даже не посмотрел, попал ли пулька хоть куда-нибудь. Сейчас это не имело значения. Брик больше не отвечал и продолжал уваливаться под ветер. Опасность на время отступила. Команда переводила дух. «Готовимся к повороту!» — крикнул Митя, добежав, наконец, до помощника. Он решил воспользоваться передышкой, чтобы оторваться от брига и подойти ближе к шхуне-беглецу. «Желают там принимать участие в сражении или нет, пусть хотя бы маячит рядом, сбивая противника с толку». «Почему испанцы повернули?» – спросил Барахсанов, передавая ему штурвал. «Не знаю. Возможно, не успевали перезарядить орудие левого борта, возможно, там молодой и неопытный капитан. Причин может быть много. Быть может, он испугался гипотетического корабля, которому мы сигнализировали ракетами», — предположил Барахсанов. «Гипотетического корабля?» — не понял Митя. «Призрачного, что ли?» Барахсанов прочел раз в 10 больше книг, чем Митя, и частенько выдавал непонятные слова. «Вроде того, возможно. Отправляйся к передним парусам. Пойдем на норд». Брик не отступил совсем, лишь отошел в сторону и теперь двигался параллельно прежнему курсу. Он словно наблюдал за дальнейшими действиями двух шхун. Шхуна-беглец, однако, отказалась от рандеву и рванула дальше. Ее команда даже не подумала достать плавучий якорь, а просто обрубила канат. Такое расточительство разозлило Митю. «Давайте-ка догоним земляка и посмотрим, что это за фрукт». Теперь все три корабля шли одним курсом, точно стая китов. Они шли в Галфвинд, строго на север, а где-то за горизонтом скрывались галапагосы. Глава 6. Бланка. Догнать шхуну оказалось не так-то просто. Низевай требовал срочного ремонта. К счастью, течи они не обнаружили, форпик был сух, а спущенный на беседке Сарапул не нашел в носу никаких пробоин. Но проблем все равно хватало. В и без того истерзанном гроте теперь зияла дыра. Одна пара грот-вант болталась над палубой, словно щупальца гигантского кальмара, о каких рассказывали бывалые моряки. Две дыры, как глаза чудовища, светились в стакселе, а подбитая фок-мачта грозила рухнуть при первом же сильном порыве ветра. Поврежденная мачта и отсутствие нескольких вант не позволяли увеличить парусность, например, отдать рифы на фоке или поднять второй кливер, поэтому Низевай отставал. Брик, возможно, подозревая хитрость, не спешил тоже. Прежде чем начать ремонт, команда убрала палубу от остатков баррикады и следов боя обломков, разбросанной тут и там солонины и разлитого бурого рассола. Затем поужинали кашей с мясом, открыв стеклянную консерву, на жестяную у Мити не хватило средств. И только потом приступили к ремонту, не забывая посматривать на ушедшую вперед шхуну и идущий к западу от них брик. Начали с мачты. От нее отбило здоровенную щепку 3 футов длины и в 1,5-2 дюйма толщины. Митя, Барахсанов и Пулька по очереди изучили скол пальцами и потом свайкой. Трещины в месте удара, однако, не обнаружили, что сильно облегчило дело. Пулька подровнял выбоину плоским скобелем, выстрогал из запасного древа накладную дощечку, которая аккуратно ложилась на выбоину. Густо намазав обе поверхности варом, он прикрепил дощечку к мачте, а потом туго обвязал чем-то вроде вулинга. Его он тоже обмазал пахнущей скипидаром смесью. Это походило на то, как в госпитале накладывали шину на перелом, перед тем, как замуровать руку или ногу гипсом. Единственная проблема заключалась в том, что фок теперь не убирался полностью, усы гафеля не могли пройти вулинг, утолщение просто не пропускало ни его, ни латунные кольца, сигарсы, удерживающие переднюю шкаторину, а значит, пятки гафеля предстояло висеть на высоте около 3 футов. Митя решил, что беда невелика, как-нибудь сойдет, а если уж приспичит, то бейфут можно развязать или перебросить вручную. В любом случае новую мачту им своими силами не поставить, Даже если на островах найдется подходящее дерево, менять мачту малой командой без портовых кранов, то еще удовольствие. Они перешли ко второй важнейшей задаче – заведению вант. Толстого каната достаточной длины среди запасов низевая не осталось. Последний крупный кусок ушел на новый форштаг еще на Аху. Зато леерного троса, который был втрое тоньше нужного, имелась целая бухта. Ладить из него ванты было бы слишком большой наглостью, которую море не простит, разве что свить в более толстый трос. Митя поделился этой идеей с командой. «Эдак мы провозимся до утра», — заметил Барахсанов. «Уже темнеет, если ты не заметил. Без вант мы все паруса не поставим», — возразил Митя. «А если не поставим, то и нашего беглеца не догоним. Что если использовать фордуны?» — предложил Барахсанов. «Те, что сняли на Нука Хива. А как же Стеньга? А что Стеньга? У нас грот все равно зарифлен, и до ремонта мы его не поднимем. Если хочешь, можем прикрепить Стеньгу прямо к мачте вместе с топселем. Не хочу, это будет выглядеть отвратительно, но фордуны доставай, вот и чудно». Барахсанов полез в трюм за снастями. Между тем стемнело так, что они больше не видели ни брига, ни шхуны. Не было видно и Галапагос. Уже в темноте команда завела новые ванты, но шкипер не спешил отпускать людей, хотя многие из них были на ногах с 8 утра. «Давайте понемногу нагрузим мачту», — сказал Митя. «Посмотрим, как она себя поведет. Если сломается, то лучше прямо сейчас, пока нас не видит. А если выдержит, мы за ночь нагоним шхуну и оторвемся от брига». В его словах имелся резон, и команда подчинилась, ответив всего лишь парой ругательств. Сперва на фоке отдали все рифы. Парус быстро, с хлопком, забрал ветер, но мачта выдержала. Затем осторожно подняли второй кливер, сперва не выбирая полностью шкоты. Пулька стоял под фок мачты, положив ладонь на вулинг. Потом прислонил ухо, пытаясь, видимо, уловить среди привычного скрипа звуки рвущихся древесных волокон. «Выдержит», — заверил он. Несколько минут боя, даже не боя, а короткой перестрелки, а с последствиями за остаток дня не управились. Мелкий ремонт, как то разбитые фальшборты, дырявые паруса, команда оставила на утро. Лишь Барахсанов, собираясь уходить, поинтересовался: «Раз уж мы все равно использовали фордуны, то может быть пустим на латки топсель? Вот доберемся до островов, тогда и поговорим». Из-за стычки и долгого ремонта все вахтенное расписание пошло прахом. Команда вымоталась, и Митя, заступая на ночную вахту, оставил при себе только Сарапула. Когда рассвело, брига на горизонте не оказалось, то ли отстал, то ли прекратил преследование. Зато к шхуне Низевая оказался совсем близко. Так близко, что они смогли прочесть название на трансе – Бланца. Такого имени никто из них припомнить не мог, да и не писали у них название латинскими буквами. Барахсанов, который знал куда больше прочих о торговом флоте Виктории, тоже покачал головой. «Нет у нас такой шхуны, но она нашей постройки», – заметил Митя. Определенно, не стал спорить Барахсанов. Но мало ли кому их продавали: на Филиппины, в Кантон, на Камчатку, пиратам в Тайваньский пролив, во Вьетнам. «Нет», — возразил Митя, — «у нее перекрывающий стаксель, какой ставят только наши мореходы». «Как скажешь, шкип». Митино заключение было не бесспорным. Парус есть парус. Его могли продать вместе с шхуной, а могли сладить свое из подражания или ради маскировки. Последняя версия ему не понравилась. Кто может выдавать себя за моряков Виктории? И главное, с какой целью? Но гадать не имело смысла. Шхуны понемногу сближались, и разгадка приближалась вместе с Бланкой. Приближалась, пока на Бланке неожиданно не подняли грота топсель, а человек в шляпе, что возился с фалами, появился у гакоборта и помахал спасителем рукой. «Что за черт?» — воскликнул Барахсанов. Расстояние еще некоторое время сокращалось, а потом начало расти. Человек в шляпе ненадолго ушел и вернулся на корму с медным рупором. Он что-то прокричал в него, но слова унесло ветром. Митя ответить не мог. Его точно такой же красивый медный рупор стащил младший брат, когда единственный раз сходил матросом на Низевая. Брат посчитал, что ему медь нужнее, и приспособил конус на самодельный дистиллятор. А у Мити не хватило тогда денег, чтобы купить другой. Морская сигнализация еще только входила в обиход торговых шхун, а Митя не смог приобрести книгу и комплект флажков по той же причине, что и рупор. Так что вести переговоры на расстоянии они не могли. «Кажется, я его знаю», — сказал Барахсанов, опуская зрительную трубу. «Знаешь, ну то есть, тут далековато, конечно, и он шляпу надвинул, но похож он на монтера, на крестьяна, ну разумеется. Старик Шарль вряд ли надолго высовывает нос из особняка, но ведь Кристиан не моряк, то-то и оно, Чеснишин, то-то и оно. Кристиан мог купить себе шхуну и назвать в честь какой-нибудь французской бабы, предположил малыш Тёк. Я к тому, что название у нее латинскими буквами. Да он с острова почти не выбирался, возразил Митя. Где он нашел француженку? Вот сейчас он довольно далеко от острова, не унимался малыш. Мог и на испанку позариться. Разницы-то между ними почти никакой. Мы должны разузнать, что случилось. Он мог бы и не произносить это вслух. И так было понятно, что должны. Подмени меня, сказал Митя помощнику. Мне нужно вздремнуть хотя бы пару часов. Он проспал целых 4 часа. Когда его разбудили, Бланка уже приближалась к одному из островов прямо по курсу. Подробных описаний архипелага на Низевае не нашлось, а потому различать острова между собой они не могли. Названий у них тоже имелось много. Англичане со времен Дрейка называли их по-своему, а испанцы по-своему. В комплекте карт, приобретенных Митей на распродаже, имелось целых 2 с изображением Галапагос, но обе не отличались подробностями. Это были географические карты, а не лоции с ориентирами и пеленгами. «Мы недавно прошли небольшой остров по правому борту», — сообщил Барахсанов, когда Митя попытался сверить карту с береговой чертой и определить положение. «Если так, то перед нами или Исабела, или Санта-Крус, хотя наверняка сказать не могу». Экипаж Бланки решил не искать подходящую гавань, а направился к ближайшему заливу. На их счастье это оказалась довольно обширная бухта. Прибрежные воды усеивали рифы, но к южной части бухты имелся удобный подход. Однако дальше команда Бланки поступила не слишком разумно. Вместо того, чтобы держаться западного берега, где было бы удобно бросить якорь, они повернули на мелководье к восточному. Не сбавляя ход, Бланка наскочила мели на риф, затем увязла носом в прибрежном песке. До пляжа оставалось каких-то 10 сажений. При такой глубине, фута 4, не больше, команда и пассажиры могли легко добраться до суши. Если спуститься в воду с бушприта, то будет по грудь, а то и по пояс. Однако двое моряков спустили ялик и перегнали его к правому борту, что оказался скрыт от наблюдателей с Низевая. «Может у них течь?» – предположил Барахсанов. «Бывает такое, если пробит наветренный борт. Когда идешь полным ходом, то воды набираешь немного, а стоит остановиться и конец». «Скорее всего», – согласился Митя, разглядывая шхуну и берег. Дюжина черных игуан грелась на солнышке, и он, не забывая о главном, прикидывал, как бы заполучить несколько штук. Впрочем, их он нашел не столь красивыми, как та, что жила в университете. Завидев лодку, часть животных метнулась в воду, другая часть скрылась в невысоких зарослях кустарника. Из шлюпки на берег выбралось 4, то есть сошли 2, а 2 других первым пришлось вести под руки. Либо они получили ранения в ходе схватки, либо их одолела болезнь. Пристроив товарищей возле кустов, двое вернулись к лодке, выбросили на берег несколько тюков, бочонок и осторожно перенесли к кустам массивный ларец. Затем они принялись на вес из куска парусины. Митя отвлекся, выбирая место для стоянки. «Сарапул, готовь якорь», — сказал он. В этот момент из-под палубы Бланки показался дым, а вскоре вслед за ним вырвалось пламя. «Вот черт», — выругался Барахсанов. «Хорошо, что они бросили якорь достаточно далеко от горящей Бланки на противоположном берегу залива». «Сделаем так», — сказал Митя, собрав команду. «Мы с Семеном поговорим с этими людьми, Пулька с малышом Тиком займутся нашими парусами, в первую очередь гротом. Топсель не трогайте. А ты, Сарапул, постарайся поймать черепаху и игуану, а лучше несколько особей. Посадишь всех, сколько поймаешь, в большой синий сундук, а вещи из него переложишь в коричневый. У нас одна лодка. До берега от стоянки было около 100 футов. Привяжем к ней линь, вернешь, как только мы высадимся». Они сняли маленькую лодку, динги, с крыши казенки, где она хранилась во время сильного ветра или сложных эволюций. Спустили за борт и, привязав линь, перебрались на берег. Сарапул подтянул лодку обратно, а они вдвоем направились в сторону лагеря моряков с Бланки. Белый песчаный пляж сменился черными россыпями камней, затем путь перекрыли густые заросли мелких деревьев, которые стол плотно переплелись ветвями, что пройти через них не представлялось возможным. Они росли не только на берегу, но и в соленой воде. Низевайцам пришлось зайти вглубь острова и сделать солидный крюк, через каменистую пустошь, мимо болотца с розовыми фламинго, а потом вернуться к берегу возле небольшого ручья, где команда Бланки уже разбила лагерь. Дорогой Митя размышлял, почему складчина не основала на островах Галапагос станцию. Здесь есть земля, годная если не для посевов, то для огородов. Много разных птиц, полно рыбы. Имеются относительно удобные бухты, судя по карте, хотя вообще берега довольно опасные. Кривые и не слишком крупные местные деревья не годились на мачты или даже на доски, это правда, но чтобы соорудить хижину или поддержать огонь их хватало вполне. А главное, на Галапагосах не имелось ни местного населения, ни европейских колонистов. Не нужно выставлять часовых на случай, если людоеды задумают попробовать мясца белого человека. Он улыбнулся, вспомнив тревожные ночи на Нука-Хива. Подойти вплотную к лагерю им не дали. Кристиан поднял пистолет, хотя и не направил прямо на них, а потом крикнул: «Не приближайтесь! Свои, свои!» — улыбнулся Барахсанов и миролюбиво развел в стороны руки. Барахсанова Кристиан явно узнал, что вовсе не изменило его решительности. «Мы подцепили лихорадку», — пояснил француз. «Трое наших умерли, двое в худом состоянии». «Вы поэтому сожгли шхуну?» — спросил Митя. «Поэтому», — Кристиан обернулся к палатке, потом добавил, показав пистолетом на Семена: «Вас я знаю, вы племянник Рытова». «Точно, это наш шкипер Чеснишин». «Южный патруль?» «Нет», — сказал Митя. «Торговая шхуна Незевай, Виктория». «Правда?» — Кристиан прищурился. «С вашей стороны было смело атаковать бриг». «Мы своих не бросаем», — произнес Митя. «Что есть, то есть, таков уж наш шкипер», — заверил француза Барахсанов. «А что насчет вас?» «Компания Южных морей, шкипер Сафрон Нырков. Вон он лежит в палатке, с ним Хавьер Качеми. У обоих сильная горячка. Я остался с матросом-филиппинцем, поэтому не смог оказать вам поддержку и решил выброситься на берег. Но Нырков ходил на шхуне «Восток», — заявил Митя. «Так и есть. Мы придумали новое имя, когда отправились к испанцам». Митя вздрогнул и некоторое время боялся задать следующий вопрос. «У вас служит матросом Сашка Загайнов? Умер 3 дня назад». Митю будто под дых ударило. «Друг детства. Как же так? А ему так хотелось сманить Сашку когда-нибудь на Незевай, пересекать с товарищем океан, вспоминать старые деньки». Он замолчал. Инициативу взял на себя Барахсанов. Из дальнейшего разговора, который занял довольно много времени из-за того, что приходилось кричать, а значит делать частые перерывы, чтобы перевести дух, выяснилось, что Кристиан возглавлял тайную экспедицию в Новую Гранаду. Так как начальство неохотно тратило деньги на подобные авантюры, финансирование взяла на себя компания Южных морей, хотя складчина и оказывала всю возможную помощь. А так как испанцы неохотно пускали в свои владения иноверцев, шхуну переименовали, а экспедицию выдали за частное научное предприятие французского дворянина. Почему и обратились к Монтера. Целью же экспедиции было достать семена и побеги дерева кауча, как называлось оно на языке местных индейцев кечуа, или арбалдель кауча, как говорят испанцы. Господин Тропинин придавал особую важность проекту возделывания растения на территории колоний. Они выдали себя за последователей Луи Година, который посещал эти места. Пользуясь его записками, перевалили через горы и сплавлялись по реке Мараньон по глубоким ущельям Понга, рассекающим водораздел. Водопады, пороги, джунгли, болезни, хищные звери и дикие племена – всего этого группа Монтера навидалась довольно, но задачу выполнила. В ларце находились семена, образцы почвы, побеги, а также несколько фунтов сырого каучука. «За вами гнались из-за семян? Не думаю», — произнес Монтера. «Причин могло быть несколько. Нас могли принять за русских. Некоторые матросы, несмотря на запрет, часто переходили на русский язык. И что с того? Ах, да, они не католики. Нет, причина в ином. Император Павел недавно объявил войну королю Карлу. Не слышали? Но, возможно, дело не в войне, а нас заподозрили в контрабанде или заговоре. После восстания 3 Антонов, на самом деле 2 Антуана и 1 Антония, испанцы стали подозрительны даже к французам. Нас также могли посчитать разносчиками желтой лихорадки. Раньше эта болезнь серьезно опустошала устье реки Гуаис, но приносили ее обычно из глубины страны. Оттуда мы как раз и пришли». «Что за желтая лихорадка?» – спросил Барахсанов. «Довольно прилипчивая болезнь», — Монтера поморщился. «Неделя, чуть больше, и вы уже покойник. Вызывает желтизну кожи. На кого-то действует сильнее, на кого-то слабее, многие умирают. Но в море новых больных у нас не появилось. Только те, что заболели на берегу». Он вздохнул. «Нам повезло, что на бриге тоже оказалось много больных. Однажды мы видели, как на закате они предают тела морю. много тел, иначе нас настигли бы гораздо раньше. Поэтому они и не приняли бой, догадался Митя. «Я рассчитываю на вашу помощь», — сказал Кристиан. «Это большая удача, что мы встретились. Ларец нужно передать компании или складчине. Можно в Викторию или на Аха, но лучше всего доставить в сельскохозяйственный институт Сосалита. Директор знает о нашей операции, и лучше поспешить. Мы не знаем, потеряют ли семена в схожести из-за ненадлежащих условий или времени». Монтера притащил ларец и поставил его на песок, запалив такое же кадило, какое имелось на Низевае. Он накурил ларец пороховым дымом, а потом, на всякий случай, опорожнил на него бутылку бренди. Затем сделал несколько шагов назад. «Мы давно не заглядывали внутрь», — сказал Кристиан. «Думаю, заразы там нет, но все равно будьте осторожны. А что будет с вами? Останемся здесь, пока не излечимся или не умрем. Если вы сообщите, нам вышлют помощь». Глава 7. Агент в Лондоне. Глава дипломатической миссии Тимофей Федорович Ясютин вставал поздно, как и та часть Лондона, что предпочитает просиживать вечера в клубах, театрах, борделях, наносить друг другу визиты или гулять по Вакс-холлу. Мария, или Мэри, если на английский лад, уже приготовила яичницу с беконом и кофе. Яйца она поджаривала отдельно от бекона, отчего последний сохранял приятную хрустящую корочку, а не вываривался, как это случалось, когда Ясютин готовил завтрак сам. Лучше него Мэри готовила и кофе. Сперва поджаривала зерна до цвета молодой сосновой коры, затем молола, а потом вновь немного поджаривала, добавив ложку бурого сахара с сильным привкусом мелассы, и только потом заливала кипящей водой и настаивала. У самого Ясютина не хватало терпения следовать по этому пути. За одним столом с супругами завтракали два помощника Ясютина, Билли Адамс и Сэм Рид. Моряки из Грейт-Ярмута служили матросами на Палладе, когда фрегат перегоняли через два океана в Викторию. С частью команды они решили вернуться в Британию и стали первыми кандидатами в сотрудники миссии, когда много лет спустя в Лондоне появился Ясютин. При себе у него имелся ворох рекомендательных писем, адреса, имена полезных для дела людей, но только тем, кто прошел с Иваном-американцем долгий путь, Тимофей мог полностью доверять. Он не ошибся. Обоим уже стукнуло под 50, что никак не сказалось на их отменном здоровье и силе. Оба чтили мистера Эмонте как великого человека, сродни их капитану Куку. Впрочем, он таковым и являлся. Ясютин вдруг поймал себя на мысли, что называет Ивана-американца на местный лад Эмонтеем. И не случайно. Все здесь несло отпечаток его прежних визитов. Много полезных знакомств достались Ясютину по наследству. Оставалось лишь удивляться, как за столь короткое время американец обзавелся таким числом связей. Иногда создавалось ощущение, что он жил здесь постоянно. Кстати, и дом на Флит-стрит был тем самым, где во время визитов останавливался американец. Ясютин на деньги складчины выкупил его у новых владельца после смерти вдовы. Завтрак проходил своим чередом, и жена, и оба моряка молчали. Таков у них сложился порядок. Пока глава миссии завтракал, знакомясь с письмами и прессой, строя планы на день, его старались не беспокоить. На этот раз писем не случилось, и Ясютин раскрыл свежую лондонскую газету. Третий его помощник, мальчишка Мэтью, покупал газеты утром и выкладывал на поднос вместе с почтой. Выпуск пестрил отчетами капитанов Королевского флота о стычках и захватах призов, официальными решениями о выплатах призовых. Словно стая касаток корабли Его Величества атаковали любую посудину противника в канале или в открытом море и тащили ее в ближайший британский порт. Самый жирный улов у них вышел в конце прошлого года, когда четыре фрегата «Наяда», «Этелион», «Алкмина» и «Тритон» захватили два испанских корабля, перевозящих почти 3 миллиона пиастров, не считая такой мелочи, как специи, красители и прочий колониальный товар. И вот в январе подоспело решение Адмиралтейского суда. «Моряки все же получат свои призовые», — произнес Ясютин, и все в комнате без пояснений поняли, о каких моряках и каких призовых идет речь. Лондон не переставал говорить об этом деле весь месяц. Матросы, наверное, смогут завести собственное дело, купить лавку или даже паб, если их кто-то отпустит со службы, сэр, заметил Билли. Но скорее всего парни пропьют все до последнего пенни и вернутся на борт. Поддержать разговор, начатый хозяином, ритуал не возбранял. Как можно пропить несколько сотен фунтов? Удивился Тимофей. Пропить можно любую сумму, сэр, заверил Билли. Так мне кажется. Они вновь замолчали. Следующие страницы заполняли частные и официальные объявления о банкротах, претензиях, наследствах, прекращении дел. Ничего интересного для Ясютина, ничего полезного для Виктории. Напрасно потраченный шиллинг. О выдаче огромных призовых командам четырех фрегатов он мог бы узнать, едва выйдя на улицу от первой же торговки или соседа. Тимофей аккуратно сложил газету и положил в коробку, стоящую подле стола. Складчина требовала пересылать в Викторию всю купленную прессу, пусть даже за время пути новости переставали быть новостями. Обычный путь почты через Калькутту или Кантон занимал почти год, но голодная до печатного слова Виктория потребляла все, что удавалось переправить. В конце концов, даже на основании старых новостей можно получить представление о том, в какую сторону развиваются события, а также найти информацию для энциклопедии или анализа состояния дел. Последние дни Ясютина особенно беспокоила начавшаяся война между Российской империей и Испанской короной. Он не имел четких инструкций на этот счет и вряд ли инструкции могли дойти до него достаточно быстро. Пока в Виктории узнают о войне, пока примут решение, пока почта дойдет до Лондона, война запросто кончится, а если не кончится, то изменится двигающее ее обстоятельство. Положение Виктории продолжало оставаться двусмысленным. С одной стороны, Британия воевала с Испанией и значит могла поддержать молодую американскую колонию. С другой стороны, претендующая на ту же колонию Россия, являлась союзником короля Георга. Этот треугольник интересов, который удалось создать несколько лет назад, удерживал страны от окончательного решения, что одновременно снижало опасность вторжения, но и препятствовало развитию тихоокеанцев, как самостоятельной нации. И хотя Ясютин имел полномочия действовать по своему разумению при изменении политической обстановки, ему пока не пришло в голову, как разыграть эту карту. «Этот якорь нам с грунта пока не снять», – произнес вслух Ясютин. Благо заботы без того хватало. Закупка книг, инструментов, наем и приглашение людей, реклама меховой ярмарки и продукции Виктории, разговоры с французскими эмигрантами. Хоть они и являлись по большей части роялистами, открывающиеся в колониях возможности могли привлечь тех, кто потерял надежду на возвращение. Прошлый год оказался не лучшим для его дипломатических усилий. Российская империя находилась в фаворе правительства Питта-младшего. Взятие Ушаковыми Кадирбием Корфу и всех Ионических островов произвело впечатление на англичан, как и итальянская компания Суворова. А высадка совместного англо-русского экспедиционного корпуса в Голландии хоть и закончилась провалом, сблизила две нации. И значит, время каких-либо отношений с русской колонией в Америке для королевства еще не настало. С другой стороны, теперь-то Российская империя вышла из коалиции, а значит, можно потихоньку прощупывать лед. Весь прошлый год Ясютин занимался мелкими делами. Например, пытался найти писательницу Энн Рэдклифф, чтобы заключить контракт на издание ее романа «Итальянец» на американском русском, но безуспешно. Ему говорили, будто она умерла или сошла с ума, но другие видели ее в опере или в гайд-парке. В конце концов, в Виктории могли издать книгу без всякого контракта. Никто в Лондоне даже не заметит этого, но Складчина предпочитала вести дела цивилизованно. Это стало частью образа русских колоний, частью внешней политики, целью которой являлось признание независимости Тихоокеанских штатов. Сегодня перед Ясютиным стояли более насущные вопросы, и в первую очередь следовало нанести визит послу Соединенных Штатов Руфусу Кингу, чтобы выразить соболезнования по случаю смерти Джорджа Вашингтона. Тут имелся очень тонкий момент. Ясютин не был признан никем в качестве дипломатического агента. Его визит могли воспринять как попытку продвинуться в признании колоний, используя смерть американского лидера в качестве повода, что негативно скажется на репутации. С другой стороны, если подойти к делу деликатно, можно именно это и провернуть. А Соединенные Штаты и сами пока находились в зыбких отношениях с европейскими державами. Испортить дело, однако, не хотелось, поэтому, в конце концов, Ясютин решил ограничиться письмом, составлением коего они и занялись после завтрака. Ну то есть от моряков в этом смысле пользы не было никакой, разве что следить за камином. Проклятый уголь плохо горел и его приходилось все время перемешивать с кочергой. А вот Мэри помогла с поиском правильных слов и выражений, заодно правила грамматику. Она вышла из простой провинциальной семьи, но имея священника-покровителя получила образование в одной из диссентерских школ. Ясютин познакомились с будущей супругой, когда решил улучшить английский, а Мэри как раз потеряла место гувернантки в одной эмигрантской семье, где обучала детей. Письмо составили в самых любезных, но не навязчивых выражениях. Ясютин заверил мистера Кинга о стремлении Тихоокеанских штатов к дружеским отношениям с США и заявил, что готов посетить посла лично, если и когда тому будет угодно. Работа над письмом заняла всю первую половину дня до ланча. Ланч состоял из собранных на скорую руку сэндвичей и чая. Письмо от владельца таверны «Белый лев» в Грейт-Ярмуте им доставили ближе к вечеру. Кинг-Хейл настоятельно просил приехать, чтобы решить кое-какие дела. Просьба была неожиданной. Ясютин предпочитал вести дела в Лондоне. Ему не пришло в голову ни единой причины, почему нужно лично отправляться в Ярмут, да еще посреди зимы. Но хозяин таверны даже не намекнул на суть дела. С другой стороны, Кинг-Хейл числился у Ясютина на хорошем счету. Зря нагонять волну он не станет. Тимофей редко выбирался за пределы Лондона и теперь размышлял, как лучше поступить. Брать жену с собой в зимние путешествия он не хотел. Пусть начало этой зимы оказалось куда теплее, чем прошлой, пусть почти не выпадал снег и белое Рождество пришло лишь в немногие городки. Зима есть зима. В почтовой карете, на постоялых дворах легко подхватить простуду. Дорогу внезапно может занести снегом, а ночью ударить мороз, и тогда простудой уже не отделаешься. Оставлять жену без охраны Ясютин не хотел тоже. Двух охранников, которых вполне хватало на все лондонские дела, теперь оказалось мало. Придется их разделить. «Билли, мы с тобой отправляемся в Ярмут», — сказал он. «Будь так добр, поищи завтра подходящую компанию и купи два места в почтовой карете». «Внутри кареты. По какой дороге?» — спросил Билли. В Грейт-Ярмут добирались несколькими путями. Прямые кареты из Лондона отправлялись по вечерам от постоялого двора «Зеленый дракон». Они Ясютина не устраивали, так как шли ночью, а ночное путешествие тем более зимой выглядело опасным. Ему не хотелось повстречать ни разбойников, ни представителей власти. За светлое время суток кареты одолеть такой путь не успевали. Лучше всего было путешествовать днем с ночевкой на половине пути. Таких маршрутов имелось несколько. Дорога, что шла вдоль берега через Ипсвич, считалась дурной, и кареты по ней ходили реже. К тому же в это время года дыхание моря превращало ее в непролазную грязь, и пассажирам приходилось часто выбираться наружу, чтобы помогать лошадям, чего Ясютин вовсе не желал делать без крайней необходимости. Второй путь, хоть и получался длиннее на карте, был более оживленным, и за ним лучше присматривали, мастили спуски, расчищали завалы, отгоняли разбойников. «Поедем дорогой, что идет через Бери и Норридж», — решил Ясютин. «Тогда нам придется заночевать в Норридже», — заявил Билли Адамс. «Карета оттуда в Ярмут уходит в полдень. Моряку приходилось ездить в родной город гораздо чаще хозяина». «Вот и отлично», — кивнул Ясютин. «А ты, Сэм, останешься здесь?» «Да, шеф». Ясютин повернулся к жене. «Душа моя, надеюсь, я обернусь быстро». Она вздохнула. Дела у мужа всегда находились на первом месте. На следующей неделе они с Билли отправился в путь, который ничем не запомнился, кроме сквозняка и холода, проникающего в карету. В Норридж прибыли уже затемно и провели ночь в таверне «Голова короля». Зато целое утро у них оказалось свободным, чтобы осмотреть город. Город писался, как Норвич, что ставило Ясютина в тупик. Он понимал, что это древнее название, дошедшее с тех времен, когда в этих местах жили другие народы и другие народы их завоевывали. Но таких городов в Англии хватало, тот же Лондон, к примеру. Однако большей частью их написания со временем изменили, а вот Норридж почему-то писали по-прежнему. Маркетплейс, рыночная площадь, где располагался их постоялый двор, мало чем походила на лондонские торговые места. Главным зданием здесь являлся величественный старинный собор Святого Петра, построенный в готическом стиле. Он, конечно, уступал одноименному собору в Вестминстере, но все же тот стоял особняком с огромным пространством вокруг, а здесь здание возвышалось среди обычных провинциальных домов, лавок, среди бурления жизни, что придавало городу особое очарование.